Глава 16. Милый дом. Главный и единственный стационарный портал в Раута построили почему-то в подвальном помещении дворца, и, судя по обстановке, им очень давно не пользовались по понятной причине. Изначально способны переместиться в любое место колыбели жизни точечным порталом, создаваемым самостоятельно. Но сегодня у нас почти официальный визит, поэтому Сейлиш предложил воспользоваться дворцовым порталом. От волнения, как меня, настолько изменившуюся, встретит семья спустя год, в ушах шумело, сердце колотилось, мысли заполошно метались. 3 дня назад шаграйскому князю Рилишу Кашерку, моему отцу, передали письмо, где я коротко сообщила родителям об изменениях в своей жизни и о визите на мою родину триады будущих повелителей колыбели жизни с избранницами. Для важного дела на Шаграе мне понадобится помощь всей триады. Поэтому сперва родных навестили Ресаж и Ильдира, чтобы представить мужей семьям, и сегодня я наконец-то увижу отчий дом. Отправиться в который предстоит в сопровождении отряда личной гвардии. И хотя я уверена, что князь обеспечит нашу безопасность, охрану пришлось взять, как положено по протоколу, как и явиться в звездно-синих нарядах всей делегацией, и изначальным, и избранницам. В четко оговоренное с принимающей стороны время стационарный портал на Раневире вспыхнул знакомым голубоватым сиянием. Первыми в него хищно скользнули 10 стражей драконов. Затем на землю Шаграя отправился общий багаж, который левитировал один из гвардейцев, за ним ступили мы с Селишином, потом Ресаж с Шейроном и Ильдира со Шкираном. Замыкали еще 5 стражей. Шаграй встретил нас привычным рассеянным туманом, утренней серостью и влажной прохладой. Здесь ранняя осень, еще не холодно, но сыро и оттого зябко. И еще непривычной какой-то подозрительной тишиной. И это в Мурлоке, столице Шаграя, где даже ночью шумно. Оглядевшись, я обмерла. На площади яблоку негде упасть от собравшегося народа, от мала до велика. Сотни напряженных, восхищенных и удивленных пар глаз встречали нас. Как не понять своих сородичей? Подобное событие не только для горожан, для всего Шаграя невероятное. Прибыли целых 3 изначальных, которые вторые после богов, да еще со своими парами. Уверена, барсы, которым посчастливилось увидеть это диво дивное, еще долго будут рассказывать о нем потомкам и всем, кому не повезло побывать на столичной площади в ответственный момент в истории барсов. Драконы-гвардейцы окружили портальное возвышение, оставив свободное пространство перед княжеским семейством и прибывшими. Вскоре портал за нашими спинами схлопнулся, обдав всплеском магии. «Ну вот и я, дом, мой милый дом!» Трудно сохранять спокойствие под натиском любопытствующей толпы, когда сотни шаграев глазели на изначальных, которые держали за руки своих избранниц. В центре оказались Ашкеран с Ильдирой, и она, считая неведаль, белоснежная красавица с крыльями, первой приковала всеобщее внимание, как и изменчивое огненное лицо ее дракона. Ресаж в последнее время чаще использовала ноги, а не хвост. Вот и сегодня на своих двоих, чтобы не шокировать барсов-простаков, как она утром пошутила. На самом деле, рядом с Шейроном его змейка чувствовала себя в безопасности, поэтому держать полубоевую хвостатую форму не было смысла. Эта пара черноволосых темных тоже удостоилась детального осмотра. Затем внимание окружающих добралось до нас с Селишем. И вот тогда, чем дольше смотрели мои соотечественники, тем шире становились их глаза от изумления. Моя полосатая масть известна каждому шаграю, ведь это отличительная черта княжеского рода Кашерк. Поэтому народ, хоть и с опозданием, разобрался, кто я такая. Теперь многочисленная толпа барсов во все глаза таращилась не на вторых после богов, а на меня, вернувшуюся дочь повелителя, которую год назад отправили на отбор невест в самой мрачной атмосфере, предполагая, что ушла я с концами, а я таки вернулась, и не одна. Но больше всего меня интересовали мои родные. Мама с отцом стояли ближе всех к портальной арке и напряженно смотрели на меня. Я металась взглядом между ними, то неуверенно улыбалась, то пыталась держать лицо, ведь мы на публике с официальным визитом. За родителями стояли мои братья-близнецы, потрясенные, удивленные, старший брат с таким же выражением лица, сестра Марта, похудевшая, изможденная, серая, с огромным животом. Марту поддерживал за плечи черноволосый гигант под стать Рейрану. Значит, встретила-таки сестра своего истинного. и тоже изумленно глазела на меня. Отец словно очнулся, вышел из ступора, кашлянув, уверенно, громко произнес: «Шаграй приветствует на своей земле изначальных, вторых после богов. Да благословит вас великий Ранивир. Да дарует он нашим мирам процветание, а звездам огонь жизни». И первым склонил голову в знак уважения к прибывшим высоким гостям. Следом за ним пошла волна, народ поясно кланялся. «Приветствуем повелителя Шаграя, его семью и весь Шаграй», — не менее громко произнес Ашкеран, добавив в голос зловещей трескучести изначального огня, для пафоса. «Да благословит вас великий Ранивир, да дарует он вашему миру процветание, а звезде Ша — огонь жизни». Мы вшестером коротко поклонились, тем самым проявив ответное уважение к принимающей стороне. Мама с отцом шагнули вперед, причем оба по-прежнему неотрывно смотрели на меня, радостно изучая. Мамины глаза подозрительно блестели, но ни одна слезинка не пролилась, ведь шаграи не плачут. Хорошо, что я теперь дракон, и на меня больше не распространяются шаграйские законы. Я выше их и могу устанавливать новые правила. И так как я ужасно соскучилась и больше года не видела родных, потянула Селиша за руку, торопясь спуститься к ним. В шаге от родителя я вновь заметалась между ними, взволнованно заглядывая в глаза обоим. Отец держался, старался не выдавать своих чувств, а мама глазами и мыслями обнимала меня. Первая шагнула ко мне и крепко обняла, через несколько мгновений поцеловала меня в висок и отстранилась. Мой голос охрип от волнения. «Здравствуй, мама! Ты оказалась права. На Ранивире я встретила свое счастье». «Ты так выросла, Эйка!» По ее щеке скользнула одинокая слеза, хвала прародителю Барсу от счастья. Я с гордостью обратилась к отцу. «Отец, позволь тебе представить Вира Селишена, одного из трех будущих повелителей колыбели жизни, мою истинную пару, чести стать избранницей которого я удостоилась на отборе невест». От нас разбежалась очередная волна, но не поклонов, а потрясенных возгласов. Мне кажется, даже не осознавая этого, отец хмурился, пока разглядывал моего мужа. Опять кашлянув, словно ему горло свело, произнес: «Для меня и всего Шаграя огромная честь встречать защитников колыбели жизни на своей земле. Как отец, я горд союзом своей дочери с мужчиной, посвятившим жизнь на благо всех миров и народов». «Ты правда рад?» Вырвалось у меня, будучи ошеломленной до глубины души. Ведь одобрительное похлопывание по спине — высшее проявление отцовской любви и признательности. Он у нас очень сдержанный, Барс. «Правда, родная». Отец шагнул ко мне и обнял. «Я всегда гордился твоей силой духа и упорством, Эйка. Ты достойна самого лучшего». «Не плакать. Только не плакать. Соберись, Эйка. Истинные шаграи не плачут», — мысленно убеждала себя. Немного отстранившись, я тихонько по-родственному выплеснула все, что осознала и накопила за время пребывания на Ранивире. «Знаешь, папа, там порой было очень трудно, но я справилась, потому что ты научил меня быть сильной, потому что мама научила меня любить и мечтать, потому что братья научили быть ловкой, быстрой и готовой к любым неожиданностям». Затем я обратилась к дядюшкам и тетушкам и к более старшему поколению. «На Ранивире я ощущала вашу незримую поддержку и помощь. Вы предусмотрели мои нужды, обеспечили. Ваши советы и умения оказались очень важными». Марте я впервые улыбнулась открыто и широко. «Сестренка, ты научила меня заботиться о себе и хорошо выглядеть, что тоже очень пригодилось». И, наконец, для всей семьи, прижав руки к груди, от всей души выдохнула: «Только на чужбине я поняла, как мне повезло с надежной, крепкой, любящей и заботливой семьей. Благодаря вам я обрела счастье». По маминой щеке сбежала вторая слезинка, и мне очень захотелось опять в ее объятия. Однако в этот момент громко и болезненно охнула Марта, согнувшись и обхватив руками живот, чем привлекла напряженное внимание родственников. Быть может, перенервничала? Сей лишь направил к ней ручеек магии жизни и окутал белым облачком ее живот. Затем мягко улыбнулся и поведал: «Поздравляю, княжна, у вас тройня, два мальчика и девочка. Им пришло время появиться на свет». Мой светлый явно не ожидал, что Марта побелеет от страха и качнется, благо муж подхватил ее на руки. Впрочем, и у него лицо посерело, а в глазах отразилось такое. Да еще понеслись горькие шепотки моих родственниц: «Проклята! Марта тоже проклята!» Мама с болью посмотрела на беременную Марту. «Три наследника? Благословение небес, а не проклятие!» — строго возразил Селиш. Одна из моих тетушек набралась смелости ему возразить. «Наша Ша еле светит. Малыши уже высушили Марту. Ей не хватит сил подпитать последыша. Он родится пустым и слабым». Селиш сжал кулаки, но слово взял Шейрон и, громко вплетая магию тьмы, чтобы слышала вся площадь, произнес: «Год назад 300 сильнейших, красивейших и умнейших наследниц верховных домов колыбели жизни прибыли на Ранивир на отбор изначальных. 300! И только трое из них стали избранницами повелителей. Вира Эйкана, прибывшая 301-й, последней, одна из них. Разве можно называть ее слабой или пустой?» Площадь погрузилась в тишину, барсы ловили каждое слово изначальных, а Шкиран подхватил хвалебную речь друга. «За прошедший год Вира Эйкана сделала больше других участниц отбора. Приручила изначальный огонь. Обрела огненную магию, которая не покоряется вам, сильнейшим Шаграем. Так чем же она хуже вас?» «Эйкана стала драконом!» — крикнула Ресаж. «Эйкана оказалась надежной и преданной подругой», — напомнила Эльдира. «Эйкана заслужила уважение изначальных и лично ректора Академии драконов», — весело добавил Селишен, сплел наши пальцы, и его слова буквально разрезали тягостную тишину. «Вместо богатства и власти Эйкана попросила помощи изначальных беременным Шаграйкам, и Верховная Триада поклялась, что в течение 100 лет на Шаграе будет постоянно жить один из драконов света, чтобы напитывать магией ваших женщин в самый сложный и радостный момент для каждой семьи». «Эйка!» — всхлипнула мама. «Даже черноволосый гигант, мой новый родич, обмяк, чуть не выпустив из рук заплаканную Марту, слушая Селиша, продолжавшего говорить. «Сегодня мы прибыли сюда, чтобы объявить... По просьбе младшей княжны Эйканы Кошерок, ставшей одной из трех избранниц будущих повелителей Колыбели Жизни, следующую 1000 лет основные потоки энергии будут проходить через звезду Шаграя. За это время ваша Ша усилится настолько, что благополучию и безопасности вашего мира больше ничего не будет угрожать». Да, это еще одно счастливейшее событие за последние дни. Через 10 лет переходного этапа произойдет смена повелителей, и тогда мы изменим течение энергетических потоков. Я выбрала Шаграй. Эльдира удивила всех, выбрав вторым миром для поддержки не свой Идар, а Мадрун. Она сочувствовала сломленной Ойке, которая отчаянно мечтала помочь людям своего мира, но ушла безответно влюбленной, не выдержав обстоятельств. Идар достаточно силен, а вот в мирах звезда Мадруна — почти как наша Ша, слабенькая. Ресаж выбрала Шакар в надежде, что на ее суровой родине тоже посветлеет. Когда барсы осознали смысл сказанного Селишем, первый на колено встал их повелитель, князь Рилиш Кошерок, и громогласно проревел: «Хвала изначальным, вторым после богов! Благословит изначальных великий Ранивир! Пусть даруют боги изначальным процветание, много здоровых детей и благословенной энергии. Шаграй никогда не забудет помощи Ранивира. Шаграй всегда будет предан Ранивиру. Шаграй никогда не поднимет подлую когтистую лапу на Ранивир и придет по первому призывному рыку, чтобы встать плечом к плечу против любого врага». «Твоя клятва принята, Рилиш Кошерок, повелитель Шаграя», — торжественно произнес Селишан. «Шаграй всегда сможет обратиться к Ранивиру за помощью как родич, сосед и соратник», — не менее торжественно добавил Ашкеран, в голосе которого затрещал огонь, скрепляя клятвы. «Ты...» Что хотел добавить Шерен, мы не услышали. Марта выгнулась в руках мужа, закричав от боли. Кивнув Селишу, я распорядилась: «Мы с Виром Селишем Марту с...» Я споткнулась на имени пары сестры. Мама подсказала: «Эрет». «Эриэтом домой порталом доставим, а вас наши спутники переправят». И потянула мужа к сестре. Княжеское поместье встретило тишиной и родными ароматами. Дом, родной мой, любимый. Первым делом мы распорядились устроить роженицу в ее покоях и начать подготовку к появлению на свет племянников и племянницы. Я погладила бледную, вспотевшую от боли и страха сестру по волосам и заворковала: «Не волнуйся, родная, все будет хорошо. Не больно, не страшно. Магии Селиша на всех хватит». «Ты так изменилась!» — хрипло выдохнула Марта. Повзрослела, подросла. Хихикнула я, приласкав любящим взглядом мужа, а потом с предвкушением шепнула Марте: «Я тебе такие украшения привезла, умереть не встать. Никого краше тебя на Шаграе не будет». Селиш весело хмыкнул, окутывая взбодрившуюся от приятных новостей беременную шаграйку энергией, облегчая страдания. За ужином, когда молодая мамочка благополучно отдыхала вместе с тремя здоровыми, полноценными карапузиками под бдительным присмотром счастливого отца, другие ближайшие члены семьи князя и мы, гости, собрались в столовой послушать о Раневире и Шаграе и, конечно, поглазеть на трех изначальных и Ильдиру с Ресаж. По-моему, мои красавицы-подруги показались им интереснее драконов. Многое, конечно, пришлось пропустить из-за секретности и клятвы, но кое-что, например, про портрет моего прадеда Кайкоса в Академии драконов, водяного Авьена, фиолетовый город и тому подобное мы рассказали. Впервые в жизни родня смотрела на меня как на героиню, а не обузу, которую нужно охранять от проблем. «Как тебя?» Натолкнувшись взглядом и на моих подруг, мама исправилась: «Вас встретили семьи ваших истинных пар». «Замечательно». Расплылась я в счастливой улыбке, вспомнив семью Селишина. «Как любимую дочь», — улыбнулся Селиш. И ведь правда, его маме, светловолосой драконице, уже больше 1000 лет, невероятно мудрая, красивая и добрейшая женщина, как и отец, потрясающий дракон. Мы прожили в Раута больше месяца. За это время много интересного произошло. Нас, семерых избранниц, которые участвовали в поиске истинной любви и выжили после испытания, спустя несколько дней официально представили обществу изначальных. Мы с удовольствием встретились с неунывающей Лейлаш, выразили искреннее горькое сочувствие огненному Хайрону из-за невосполнимой потери собратьев по триаде. Кровавый красавчик изменился после испытания и не в лучшую сторону. Страдал даже, прекрасные глаза потухли. Надеюсь, Лейлаш вылечит его душевные хвори своей любовью. И меня, и других избранниц, по одной и вместе, деятельно знакомили не только с семьями и кланами мужей, но и со всем обществом изначальных, как выяснилось, очень немногочисленным и достаточно обособленным, и тем не менее любопытным, в хорошем смысле этого слова, любознательным и доброжелательным. Более того, женская часть общества оказалась гостеприимной и с удовольствием знакомила нас с достопримечательностями и особенностями древнейшего города колыбели жизни Рауто. В самой дружелюбной атмосфере нарядные и деятельные жительницы Раута, драконицы и несколько представительниц других рас обсуждали с нами неординарный выбор великого Раневира, будущих повелителей. Ведь триада Рейрана, Адерана и Иштрана более слаженно справилась с источником хаоса, чем наша, но почему-то золотые звезды достались не им. Подобные споры вскоре прекратил отец Селиша, пояснив, что великий Раневир оценивает не легкость прохождения испытания, а силу духа, чистоту души и огонь сердца каждого участника. Как ни удивительно, а прародитель драконов по-своему оценил все поступки Ашкерана, который привел к, казалось бы, драматичному завершению нашего испытания. Поделившись со мной угольком своего огня, Ашкеран, во-первых, увеличил количество драконов на Раневире, чем порадовал главного покровителя драконов. Во-вторых, проявил прозорливость и заодно показал себя ответственным, заботливым родичем, ведь не из-за корысти сформировал со мной прочную братскую связь, которая помогла ему во время испытания. В-третьих, хоть и попытался обмануть самого себя и хаос, но ради защиты любимой. Тем более, что любимая сама ринулась его спасать, не побоявшись пламени хаоса. Для великого Раневира все это стало весомым доказательством, что у Ашкерана доброе, пылкое и любящее сердце. Конечно, при раздаче звезд Великий его наказал за предельным чувством вины, чтобы навсегда запомнил: нельзя обманывать собратьев по триаде, ведь они единое целое, и все решения обязаны принимать вместе. Также мы узнали, что переход власти от одной триады к другой происходит последовательно в течение 10 лет. Так что у нас еще есть время заниматься ерундой, как бурчал Даки Архаран, периодически появляясь во дворце и навещая меня, дальнюю-предальнюю племянницу, а по факту ставшую очень даже близкой и обожаемой. Его и своими стараниями я продолжала учиться. Наставник снабжал меня учебными материалами и тщательно следил за успеваемостью и прилежанием. 2 недели назад изначальные с размахом в пределах своих кланов устроили свадебные торжества сразу 7 изначальных, 3 из которых вскоре станут новыми повелителями колыбели жизни. Мы с Селишином присутствовали еще и на торжестве моего раневирского рода по случаю заключения брачного союза высокородной драконицы из уважаемого клана Лауфар. Меня, то есть, с будущим повелителем изначальных. Клану Лауфар мой союз добавил веса среди раневирцев. В общем, наша жизнь била ключом. «Вы надолго?» — осторожно уточнил князь Уселиша. «Ведь все видели, что в поместье доставили несколько больших сундуков, один из которых я отправила в покои Марты, там подарки сестре и новорожденным. На неделю, к сожалению, дольше не можем», — пояснил мой свет. Затем я решилась рассказать родным о еще одном важном для меня деле. «Отец, завтра мы отправимся в клан последних». «Зачем?» — удивился он, остальная родня просто уставилась на меня. «Селишран, Ашкеран и Шейрон помогли проснуться моему зверю. Теперь помогут разбудить их другим последышам». «Некоторые уже слишком постарели и ослабели», — с горечью вздохнул князь. «Это не проблема. Наша триада совместными усилиями способна прибавить сил и немного дополнительных лет жизни». Пожал мощными плечами Селиш, купаясь в моем обожающем взгляде. «Благодаря помощи изначальных и усилению нашей звезды и всего Шаграя больше не будет ни пустых, ни долины последних», — хрипло выдохнула я, находясь у порога исполнения своей мечты. «Эйка, ты подарок богов Шаграю», — тихо восхитилась моя бабушка. «А зачем столько сундуков, если ты всего на неделю?» — спросил мой брат-близнец. «Запихну тебя в сундук, как ты меня в детстве», — буркнула я. Метнув моего мужа испуганный взгляд, брат уже открыл рот, чтобы оправдаться, но тут выступила Рисаж Великолепная. «Ваша сестра, Атардарн, привезла в дар родным все ценнейшие подарки изначальных, а также всю сокровищницу Вира Селишрена». «Не всю», — смущенно улыбнулась я, бросив виноватый взгляд на мужа. «А зря», — снисходительно заметил Селиш под шокированными взглядами моей родни. «Мне для тебя ничего не жаль». Ильдира вон тоже неделю назад отправила родным все полученные за время поиска сокровища и выкуп за невесту от Ашкерана. Даже браслет верности, который почти как награду с достоинством, а не стыдом, носил Ашкеран. Для него этот сомнительный артефакт стал символом прощения и обретения любимой. Однако избавился Аш от этого символа с плохо скрываемой радостью и ходил теперь окрыленный доверием своей снежинки. «Вы очень красивая пара, идеальная», — мягко улыбнулась мама, разглядывая нас с Селишем. «Я с вами полностью согласен», — любезно отозвался мой свет. Вечер тек неторопливо, в самой непринужденной душевной атмосфере. Было легко и тепло, ведь меня окружала любовь. «Все будет хорошо, дракошка. Я люблю тебя и всегда с тобой», — шепнул Селишран, на миг притиснув меня за плечи. «Ты мой свет», — шепнула я в ответ. «Я люблю тебя».